потери вашей пиццерии от плохого обслуживания. Потенциальные потери из-за ухода неудовлетворенных покупателей. А. Объем продаж рублей в месяц 2 838 232. Б. Общее число покупателей чеков. Количество человек 7975. В. Количество неудовлетворенных покупателей в процентах 25%. Г. Количество неудовлетворенных покупателей В помноженное на Б. Количество человек 1994. Д. Количество покупателей, которые предпочтут пиццерию другого бренда в процентах 70%. Е. Количество покупателей, которые предпочтут пиццерию другого бренда. Количество человек 1396. Ж. Величина среднего чека в рублях. А деленное на Б. 355. З. Потери нашей пиццерии. Е помноженное на Ж. Рублей в месяц. 495 580. Потери потенциального дохода. И. Количество людей, которым неудовлетворенные покупатели расскажут о плохом обслуживании. Е помноженное на 10. Количество человек 13 960. К. Число покупателей, которые купят продукции не у вас, узнав о плохом обслуживании в вашей пиццерии. 1 из 50 человек. Или I помноженное на 0,02. Количество человек 279. L. Потери потенциального дохода. K помноженное на G. Количество рублей в месяц. 98 975. Затраты на покупателей. M. Затраты на покупателей CC – food cost, плюс LC – labor cost, 50% помноженное на A. Без затрат на содержание пиццерии количество рублей 1 419 116. N. Средние затраты на одного потенциального покупателя M, деленное на B. Количество человек 178. O. Убытки при потере потенциальных покупателей. N помноженное на E помноженное на 5. Количество рублей в месяц. 1 242 440. Общая стоимость потенциальных потерь дохода. P. Общая стоимость за месяц. Z плюс L плюс O. Количество рублей. 1 836 995. R. Общая стоимость за год. P помноженное на 12. Количество рублей 22 43 940. S. Общая стоимость за неделю. R деленное на 52. Количество рублей 424 922. Сделайте расчет для своей пиццерии. Всегда надо знать, что тебе грозит от твоего персонала. Полученные данные показывают, что на привлечение нового покупателя потребуется потратить гораздо больше средств, чем на удержание старого, хорошо знакомого покупателя, примерно 5 к 1. Это очевидно, что ни одна, даже крупная сеть пиццерий не может себе позволить постоянно терять покупателей, а затем вновь искать новых. Ваши сотрудники постоянно должны поддерживать высочайший уровень обслуживания. Только в этом случае ваша пиццерия сможет удержать их, или, скажем мягче, не потерять своего покупателя. Что будут делать покупатели, чьи потребности были не удовлетворены или были удовлетворены недостаточно, по их мнению? В рамках программы исследования общественного мнения были получены следующие данные. На каждого неудовлетворенного покупателя, кто высказался по поводу недостойного качества продукции или плохого сервиса, приходится 26 покупателей, которые промолчат. По статистике, неудовлетворенный покупатель поделится своими впечатлениями в среднем с 8-16 людьми. Более чем 10% первых сообщат более чем 20. 91% неудовлетворенных покупателей больше никогда не приобретет у вас товар, или не воспользуются вашими услугами снова. Если вы предпримете усилия и решите возникшие проблемы, 82-95% покупателей не покинут вас. На привлечение нового покупателя уходит в 5 раз больше средств, чем на удержание старого. Каждый ваш покупатель вносит определенный вклад в прибыль вашей пиццерии. Постоянные покупатели вносят больше вклад. Плохое обслуживание приводит к потере покупателей, что влечет за собой снижение продаж, а значит и уменьшение прибыли. А получение прибыли – это именно то, для чего вы открыли пиццерию. Что значит для вас и ваших сотрудников соответствовать ожиданиям покупателя? Это означает достойное обслуживание, качественная продукция, приемлемые цены. При этом можно очень редко пожертвовать вторым и третьим пунктом, но первым – никогда.